Собираем все воедино. Глава 18. Сочетание мотиваций. После того, как мы изучили 4 основных типа мотивации, вернемся к нашей вертушке и посмотрим, как можно сочетать разные типы мотивации и добиваться правильного их баланса в своей карьере. Первое. Как сочетать разные типы мотивации? Мы рассмотрели каждый из типов мотивации по отдельности, однако на практике на вас действуют все 4 типа в разных сочетаниях, и так практически каждый рабочий день. Вам может нравиться ваша работа сама по себе, внутренняя мотивация, но это не отменяет желание вовремя получать за нее деньги, внешняя мотивация. Если вы любопытны от природы или имеете потребность в самовыражении, личная мотивация, поддержка окружающих или соперничество с ними, социальная мотивация, могут побуждать вас прикладывать больше усилий. Вероятно, вы уже обратили внимание, что один тип мотивации иногда незаметно переходит в другой. Так, понятие цели во внутренней мотивации тесно связано с понятием вклада в социальной мотивации. Если замедлить нашу вертушку, можно увидеть отдельные типы мотивации в пространствах между лопастями. Личное удовлетворение. Личная плюс внутренняя мотивация. В этом случае нас мотивирует удовольствие от самой работы, а также ее соответствие нашим внутренним ценностям. Хороший пример – поэт, очарованный магией слов и возможностью самовыражения, или инженер, который стремится постоянно расширять свои знания, решая сложные задачи. Социальное взаимодействие. Социальная плюс внутренняя мотивация. В данном случае на нас влияют другие люди, а мы влияем на них. Социальное взаимодействие может относиться к простому общению, как, например, во фразе «здорово выбраться из дома и пообщаться с кем-нибудь». Также оно может подразумевать удовольствие от сотрудничества, притягательность власти и влияния. Это иллюстрирует примеры людей, которым нравится вдохновлять и объединять других, а также примеры социальных предпринимателей, стремящихся создать бизнес, который приносил бы пользу окружающим. Личное вознаграждение. Личная плюс внешняя мотивация. Мы задаемся вопросом: «А что я получу?» Нам нужна уверенность, что дело будет для нас выгодным. Здесь начинается непосредственное обсуждение оплаты или иного вознаграждения. Здесь вступают в дело агенты и юристы, яро отстаивающие интересы своих клиентов. Общественное признание. Социальная плюс внешняя мотивация. В данном случае мы больше всего озабочены тем, как выглядим в глазах общества, и стараемся уберечь и улучшить свою репутацию. Здесь начинается гонка за призами, наградами и званиями. Критики держат карандаши наготове, а толпа запасается конфетти или гнилыми помидорами. Второе. Как добиться правильного баланса мотиваций? Если хотите быть несчастным, сосредоточьтесь на одном типе мотивации и игнорируйте все остальные. Неважно, какую именно мотивацию вы для себя выберете. Голодный художник, исключительно внутреннее. Все на продажу, исключительно внешнее. Всегда стою на своем, исключительно личное. Или хочу угодить всем, исключительно социальное. Вам придется пожертвовать либо личным счастьем, либо успехом. Если вы хотите, чтобы у вас что-то получалось время от времени, выберите 2 типа мотивации и игнорируйте остальные. Например, вам может нравиться работа, внутренняя мотивация, за которую вы получаете хорошие деньги, внешняя. Но иногда вам приходится поступаться своими принципами, личное, что приводит к внутреннему конфликту. Или если вы пренебрегаете выстраиванием отношений с людьми, социальное, вы себя невольно ограничиваете. Если вы стремитесь преимущественно к успешной карьере или бизнесу, вам необходимо задействовать хотя бы 3 типа мотивации. В большинстве случаев такое сочетание компенсирует отсутствие 4-го типа. Например, вы можете какое-то время мириться со скучной работой, внутренняя мотивация, если вам хорошо за нее платят, внешняя, если вы верите в проект, личное, и вам нравятся коллеги, социальные. Интересная работа, внутренняя мотивация, профессиональные коллеги, социальная, и корпоративная культура, позволяющая вам быть собой, личная, могут примирить вас с низкой оплатой труда, внешняя. К сожалению, рано или поздно этот отсутствующий фактор мотивации начнет беспокоить вас, как ноющий зуб. Если задержаться в такой ситуации надолго, вы сами вгоните себя в классический кризис среднего возраста. Таким образом, если вы хотите выстроить творческую карьеру, которая будет приносить вам и доход, и моральное удовлетворение, вам нужны все четыре типа мотивации. Работа, позволяющая выразить себя, личное, и настолько увлекательная, что вы согласились бы делать ее бесплатно, внешнее. Но вы вовсе не обязаны делать ее бесплатно. Вы должны получать достойное вознаграждение и иметь такую репутацию, которая открывает перед вами новые возможности, внешнее. Кроме того, вас должны окружать интересные, обаятельные, добрые и веселые люди, социальные. Тогда каждый день будет обещать новые открытия, новые награды, новых людей и новые горизонты для творчества. Конечно, ваша жизнь не может всегда оставаться безоблачной и солнечной. Вы столкнетесь с неудачами, разочарованиями, людьми, которым плевать на ваши планы. Именно в такие дни мотивация будет нужна вам больше всего. Нелегко получить все и сразу, поэтому большинство людей соглашаются на синицу в руке. Поэтому многие станут убеждать вас, что в нашем несовершенном мире вам стоит быть благодарным за то, что вы имеете. Возможно, в этом есть свой резон. Но если вы слушаете мою книгу, готов поспорить, что вы не из этой категории людей, которые готовы с этим согласиться. Думаю, вы стремитесь найти, а еще лучше создать, такую карьеру, ради которой вы будете с удовольствием вставать по утрам, и которой сможете гордиться, когда придет время подводить итоги прожитой жизни.